Глава 3.1. Лера. Первые несколько минут привыкала к машине и ее габаритам, вела осторожно и скорость старалась не превышать. Хотя очень хотелось. Именно из-за моей страсти к быстрой езде муж и противился покупке второго автомобиля. За руль меня иногда пускал, но только в случае, если сам не мог вести. Такие ситуации случались очень редко, поэтому, едва сев за руль, я всегда отрывалась по полной. За что и получала очередной выговор, нудную нотацию и обещание никогда не покупать мне машину. Осознав, что он все же поступил со своими принципами, расплылась в довольной улыбке. Очень надеялась, что этот знак даст мне хотя бы призрачную надежду, что шанс на мою стажировку еще имеется. И я собиралась воспользоваться этим шансом, причем прямо сегодня, ведь Артур дал понять, что дольше ждать моего ответа не будет. До бизнес-центра, где располагались офисы фирмы мужа и его друга, доехала быстро, но все же минут на 10 опоздала. Немного переживала, что не успею застать Богдана на месте, поэтому в здание уже почти вбежала. Уточнив на посту охраны, выходил ли мой муж, попросила не сообщать о моем приходе. Поднявшись на лифте, процокала по коридору и, зайдя на цыпочках в приемную мужа, мысленно порадовалась, что его помощницы Альбины нет на месте. А вот из полуоткрытой двери кабинета раздавались звуки, значит, любимый все еще был на работе. Закрыла на ключ дверь приемной, сумочку оставила на столе секретаря и, прокравшись к кабинету, распахнула дверь. Улыбнулась и занесла ногу для следующего шага, но... Картина, что предстала моим глазам, мгновенно стерла улыбку на моем лице, разбила сердце и остановила дыхание. Потому что прямо на офисном столе парочка самозабвенно занималась сексом. Спиной ко мне находился муж. Без рубашки со спущенными штанами он двигался резко и быстро, вбивался в тело своей помощницы, придерживая на весу ее широко разведенные ноги. Девушка постановала и, отклонившись на стол, тискала свою грудь. «Давай, девочка!» — прорычал муж, заметно ускоряясь. «Давай, моя послушная, тебе же хорошо!» «Да, любимый!» — томно протянула девица, приподнявшись, обхватила Богдана руками и, оставляя на его спине длинные борозды от ногтей, простонала. «Еще! Еще!» Не в силах отвести взгляд, вздохнуть или просто пошевелиться, я наблюдала, как рушится моя картина идеальной семейной жизни. Как осколками осыпаются совместные мечты и планы. Как любимый перечеркивает все каждым последующим толчком, забивая очередной гвоздь в крышку гроба нашей семьи. Девушка вздрогнула всем телом и, протяжно застонав, открыла глаза, подалась вперед и, прижимаясь головой к шее Богдана, посмотрела прямо на меня. Я ожидал увидеть на ее лице шок, страх, растерянность, стыд, да что угодно. Но она улыбнулась и, удовлетворенно вздохнув, прочесала длинными ноготками торс замершего и тяжело дышащего над ней Богдана. «Ой!» — прикрыв рот ладошкой, запоздало ужаснулась Альбина. Обернувшись, Богдан скользнул по мне все еще расфокусированным взглядом и, чертыхнувшись, отпихнул льнущую к нему девушку. «Лера, я все объясню. Давай поговорим!» Спешно натягивая боксеры и брюки, выпалил он, а я, заторможенно качая головой, начала отступать к двери. «Нет, нет!» — пролепетала и, схватив сумочку, ринулась к двери. Так быстро я еще никогда не бегала. Размазывая по лицу слезы и потекшую тушь, я неслась по коридору и, проигнорировав лифт, свернула к лестнице. Вниз сбежала, только чудом не упав на своих каблуках, а, скользнув в машину, заблокировала дверь и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Телефон разрывался от входящих звонков, и, боясь, что Богдан меня догонит, я завела машину и рванула с места. Долго бесцельно петляла по улицам города, и в итоге, заехав в один из дворов, заглушила мотор. Откинувшись на спинку кресла, открыла навесное зеркальце и начала стирать следы размазанной косметики. На незамолкающий телефон старалась не обращать внимания. С мужем я не хотела разговаривать. То, что он сделал, для меня это была жирная точка. На нашей семье, на наших чувствах, мечтах и планах. Нас больше не существовало. Немного успокоившись, несколько минут спустя, я приняла решение и тут же набрала тому, кто точно поможет мне его реализовать. «Аня, привет!» «Лерка, ты где?» — сходу напала на меня подруга. «Богдан тебя ищет, уже раз пять звонил!» «Ань, он мне изменил!» — сухо сообщила я, а подруга, ахнув, надолго замолчала. «Ты уверена?» «Я сама видела», — прошептала еле слышно и, захлебываясь слезами, завыла. «У него в офисе, прямо на столе, с этой, как ее?» «Альбина?» — ошарашенно подсказала подруга и, подсокав языком, уточнила. «Я так понимаю, годовщины не будет?» «Какая годовщина?» — загласила я. «Это конец, мне надо вещи забрать, а одна домой ехать не хочу. Он наверняка будет ждать». «Вместе заберем», — подумав, выпалила подруга, тут же хмыкнув. «Но сначала твой благоверный... Ой, прости, этот козел ко мне примчится в первую очередь. Сейчас я его по ложному следу направлю, и пару часов у нас точно будет». «Спасибо», — в бессилии выдохнула я. «Да было бы за что», — фыркнула Аня и, помявшись, спросила. «Точно все? Уверена?» «Да, но мне надо выпить», — всхлипнула я и, шмыгнув носом, добавила. «И отвлечься». «Это запросто», — пообещала Анька и, вздохнув, предложила. «Встреть меня у салона. Сейчас скину адрес. Сначала заберем твои вещи, а потом устроим девичник». «Хорошо, жду».